«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, наши все слушатели, зрители, так сказать, там, почитатели, так сказать. Да. Добрый вечер, дорогие фанаты балета. Как там раньше была такая шутка одна. Вот, подписывайтесь, так сказать, если есть еще силы, да, на кого-то подписываться, на телеграм-канал Сергей Михеев, адрес Iron Logica. Вот, все остальные фальшивые. Там 220,5 примерно тысяч человек. Человеков, так сказать, да. Ну и этот самый Сергей Михеев, Дзен, Рутюб, Контакт. Контакт, есть контакт, этот, как его, одноклассники еще есть такие, вот, и там, значит, наши эфиры, раз, и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, так сказать, два, потому что вот продолжают, так сказать, работа продолжается, и общение вот с военными, которые запрашивают, так сказать, нас у поддержки, они практически каждый день происходят в ежедневном режиме. Вот. Ну, вот раз, и два, и все. А больше там, собственно, и нет ничего. Вот. Но вот чем богаты, тем рады, собственно говоря. Вот никаких, зато мы не пишем никаких сообщений, так сказать, которые потом надо опровергать и так далее, и так далее. Или за которые надо извиняться и прочее, прочее. Уж сказали, так сказали, все. Отвечаете за каждое слово. Ну, в принципе, да, как бы, да, по крайней мере, стараюсь не это самое, не писать. Тут, опять же, вот, я говорю, всегда есть соблазн такой, так сказать, реагировать на каждую новость, вот, но, опять же, сейчас, вот, например, Великий пост идет, я вообще стараюсь новости не читать. Вот, спасибо Павлу Анисимову, как бы, он профессионально, как бы, да, готовит передачи, а я, в принципе, просто, так сказать, включаю телевизор, как бы, что называется. Внутренний телевизор. И, собственно, все. Иногда вообще, как бы, да, я чем старше становишься, тем больше убеждаешься в пословице, что меньше знаешь, лучше спишь. 100%. Да, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, и идет прямая видеотрансляция, о чем тоже сказал Сергей Александрович. Первое о главном в Рутюбе. ВКонтакте, в Телеграме, переходите, подписывайтесь. Единственное, что еще хочу сказать, там по поводу фонда, нам на фонд приходит очень много писем, да, мы помогаем военным, госпиталям, сейчас вот помогаем в том числе гражданским в Белгородской области, которые, вот, например, скажем, вынуждены эвакуироваться, ну, то есть разные письма приходят, кому-то чем можем помогаем, кому-то не можем помочь, честно скажу, да. Вот единственное, скажу сразу, не пишите нам писем насчет того, чтобы, так сказать, помогите там, условно говоря, там, получить там какое-нибудь удостоверение там ветерана или что-нибудь в этом роде. Помогите продвинуть такую-то там, типа, тему. У многих есть иллюзия, что человек, если его показ в телевизоре, как бы он знаком со всеми начальниками, чиновниками, так сказать, да, и может во все кабинеты зайти. Вот, к сожалению, или к счастью, я уж не знаю, это не так, так сказать. Я своих-то проблем часто не могу решить, да, поэтому продвигать вот что-то в каких-то кабинетах, там, да, условно говоря, там, министерствах, там, я их никого не знаю, как бы, да. Вот мы для них тоже, так сказать, насколько я понимаю, так где-то не сильно существуем. Поэтому вот что можем, то делаем, да. Вот это вот, там, типа, продвиньте, так сказать, мою проблему, там, решите мою там проблему там-то, вот, значит, сделайте так-то. Ну, вот это, к сожалению... Вот или, опять же, или, так сказать, к счастью, не ко мне. Вот это так, на всякий случай. Поэтому, когда люди пишут такие письма, иногда мы отказываем, они обижаются, потому что они думают, что на самом деле я могу это сделать, да, ну, просто мне лень там. Типа, ну, что мне стоит позвонить там, условно, какому-нибудь министру? Да хрен его знает, я вообще не знаю, так сказать, есть этот министр, нет, я вообще не видел. Люди думают, раз вы доверенное лицо президента, вы президенту напрямую можете позвонить. Вот я думаю, что в том числе этот факт вознес вас в глазах простых людей. По лесовизору. Знаете, такая в моем детстве была передача, там, так сказать, там лесная школа, что ли, называлась там она. Вот, и там такой был телефон такой-то вырезан там в дереве. Так что походишь, такую ветку берешь там, условно говоря, и звонишь там медведю какому-нибудь там или лосю. Если так по-другому телефон, а так, во-первых, доверенное лицо, так сказать, я уже не являюсь, потому что это распространялось только на срок выборов, вот, во-вторых, нет, я не могу, но видел я пару раз, так сказать, Путина издалека. В принципе, вы в телевизоре его лучше видели, чем я издалека, я вас уверяю. Такие дела, ну, доверили и спасибо, а так, в общем, к сожалению, такого вот волшебного телефона у меня нету, вот, а может, и к счастью, не знаю. Да, телефон с вертушкой вам еще не поставили. Не надо, спасибо. Не надо. Ну что, начнем по событиям политическим. Наверное, главная неожиданность вчерашнего вечера – это первый за полтора года звонок министра обороны Франции Себастьяна Лекорню нашему министру обороны Сергею Шойгу. Перед этим, напомню, Блинкен поговорил по телефону с тем самым Лекарню, тет-а-тет, видимо, обсуждали, а что там Макрон на самом деле затеял в отношении Украины. Но так или иначе, факт есть факт, наша Минобороны это подтвердила. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, то есть это Лекарню попросил Шойгу снять трубку. Что обсуждали? Обсуждали, значит, настойчиво французская сторона пыталась убедить нашего министра обороны в непричастности Киева и Запада к атаке на Крокус. Наш министр обороны сказал, что предупредил Лекарню, что в случае реализации планов по отправке французского контингента на Украину, это создаст проблемы для самой Франции. Обсуждали в том числе грядущую, ну, некую встречу, да, друзей Зеленского в Женеве. Шойгу сказал, что проведение встречи такой без участия России, оно бессмысленно. То есть, по сути, та самая пресловутая формула мира отвергнута, в том числе и на уровне оборонного ведомства. Но вот главное, на что я обратил внимание, и то, что говорится в том числе в пресс-релизе, да, официальном пресс-релизе нашего Министерства обороны, что главы двух оборонных ведомств отметили готовность к диалогу по Украине, основываясь на Стамбульской мирной инициативе. То есть это что получается? Звучит как «Стамбул-2» в преддверии летней Олимпиады в Париже. Ну, начнем с того, что, конечно, ситуация интересная такая, да, действительно, даже, можно сказать, сенсационная. Ну, первое, то, что французский министр обороны, натовский министр обороны страны, которая нам тут угрожала, так сказать, чуть ли не войной, по собственной инициативе позвонил нашему министру обороны и состоялся, так сказать, ну, будем считать, официальный контакт, да, но это само по себе, конечно, интересно с той точки зрения, что ничего подобного с начала конфликта, с начала СВО не было. Да? То есть, действительно, что касается Запада, по крайней мере, то между Россией и Западом установилась такая, так сказать, ситуация изоляции в том плане, что, несмотря на сложность происходящего, контакты фактически были прерваны. По крайней мере, официальные, публичные контакты. Да? Я понимаю, что не публичные контакты по каким-то линиям они могли и иметь место, но вот такой публичный контакт, да, он фактически первый. Да? И на это пошла западная страна. Ну, давайте так вот, навскидку попробуем это проанализировать. Да? Сначала про плохое. Сам по себе факт этого звонка однозначно расценивать оптимистично, так, знаете, как-то вот, да, радоваться, я бы не торопился. Да, почему? Я напомню, что перед специальной военной операцией, например, в Москву приезжали высокопоставленные представители многих стран НАТО, и США, и Великобритании, вот, Германии, по-моему, были встречи на другой территории, как бы, да. Вот. Однако это не привело к тому, что Запад понял озабоченности России и учел ее интересы, да, к сожалению. То есть вот сам факт контакта, это, конечно, интересно, и, наверное, все-таки это хорошо, чем его отсутствие, но из этого делать какие-то прям долгосрочные выводы однозначные не стоит, всякое может быть. Сюда к плохому же могу сказать еще вот что. Все-таки, когда такой контакт произошел на фоне воинственных заявлений президента Франции, а все-таки президент Франции, так сказать, начальник над этим министром обороны, вряд ли министр обороны, так сказать, может сам что сделать, на фоне того, что Макрон чуть ли не войной угрожал и угрожает фактически России, с одной стороны, а с другой стороны, мы слышали всю эту историю про то, что как это самое французы и немцы вообще не собирались даже близко выполнять Минские соглашения 2, то, опять же, возникает вопрос. Ну да, позвонил, да, поговорили, да, что-то сказали, да, но вопрос в том, а насколько вообще этому всему можно доверять и насколько, да, в этот формат общения с ними можно вступать. То есть не будет ли это очередной, так сказать, какой-то уловкой, очередной, так сказать, какой-то ловушкой. Уловка и ловушка, в принципе, это одно и то же, но тем не менее. Вот, и попыткой, так сказать, как-то нас там вводить за нос и как раз вот сделать то, о чем президент Путин говорил не так давно в своих интервью, что вот, ну и оно, так сказать, это очевидно, что, как бы, учитывая проблемы украинской армии, как бы, да, попытаются предложить нам какой-то такой непонятный, значит, компромиссный вариант, который на самом деле будет просто передышкой для украинской, так сказать, военной структуры, да, позволит накопить силы, перегруппировать, там, остановить и продолжить войну. Вот. Эта опасность существует. То есть может ли это быть попыткой обмана, там, по-простому сказать? Да, может. И, к сожалению, Запад сам это доказал несколько раз, неоднократно, да, и более того, даже по глупости своей, что ли, я не знаю, даже как-то бравировал этим. Еще раз вот вернусь, я тогда недоумевал, честно говоря, да, и сейчас еще раз это повторю, вот когда Меркель и некоторые другие представители Запада стали рассказывать, что когда они, так сказать, подписывали и обсуждали Минские соглашения, они вообще не собирались их выполнять изначально, ну, я, честно говоря, недоумевал, вот зачем это делать, да. С точки зрения, я не знаю, так сказать, дипломатии тайной в том числе, да, с точки зрения там какой-то, так сказать, интриги, даже если вы действительно так делали, зачем вы об этом так глупо рассказываете, бравируете этим и прочее-прочее, да? Ведь это на самом деле осложняет, а может быть даже закрывает для вас возможности в дальнейшем, скажем, да, иметь какие-то контакты. Или вы действительно решили, что Россия как бы завтра исчезнет, что ли, да? И не надо будет вообще с ней никогда в истории, так сказать, вселенной вести никакие переговоры и никакие контакты, так сказать, с ней не иметь. Это же было глупо. Это было глупо, и в этом смысле, ну, я еще понимаю, там французы, как бы, да, там вообще довольно легковесные политики, к сожалению, да, но Меркель, в общем-то, такая опытная тетечка, так сказать, да, много-много лет в политике, так сказать, не раз меняла, так сказать, окраску с такой на такую, как бы, то была дочерью пастора, так сказать, как известно, потом стала комсомолкой, потом, так сказать, перестала быть комсомолкой, потом стала зеленой, потом из зеленой стала христианским демократом, вот, то есть, на самом деле, это просто опытное такое политическое животное, я так скажу, да, вот, которое должно быть, ну, вообще понимать все эти правила. Зачем так глупо светить вот эти вот все вещи? То есть, во-первых, я не считаю, кстати говоря, что они действительно, когда вот к Минскому процессу приступали, действительно с самого начала считали, что это все, ну, невозможно сделать. Я думаю, что их позиция менялась в процессе, так сказать, развития событий, с одной стороны. С другой стороны, даже если в какой-то момент вы действительно просто обманывали Россию, зачем вы об этом так откровенно рассказываете? Это же, ну, глупо. Это не технологично, неэффективно, я не знаю, так сказать. Да, и это и вас дискредитирует, и не дает возможности в дальнейшем действовать. То есть, конечно, после вот этих вот таких заходов, да, подобные звонки, ясное дело, российской стороной воспринимаются там, ну, в разы, так сказать, скептичнее, то есть, ну, с большим подозрением, да. Вот. Это, так сказать, про такое, с точки зрения негатива. А с точки зрения позитива, ну, я думаю, что, как обычно, знаете, ситуация, она такая всегда... Ну, мы видим, что, на самом деле, вот эти западные политики тоже, они не блещут умом, если честно, да? При том, что, конечно, так сказать, у них и ресурсы, и все остальное. А вот, но, видимо, они сами находятся в определенной нерешительности. Вот то ли им там чуть ли не ядерную войну начать, так сказать, то ли им взять и слить эту Украину, да? Ну, и где-то посередине между двумя этими крайними позициями, да, они что-то пытаются делать. Почему? Потому что оказалось, что их... у нас свои ошибки, а у них свои ошибки. Оказалось, что их, так сказать, планы по Украине тоже не подтвердились. А никакого другого плана не было. И нет сейчас, видимо, да. И вот они пытаются нащупать что-то такое, как бы, да, чисто интуитивно. Помните, когда мы обсуждали с вами заявление Макрона, я в качестве одной из версий сказал, что, возможно, это просто попытка поднять, ну, условно говоря, усилить свои переговорные надавить, позиции. Потом чуть-чуть сдать назад. Да, да, надавить, отпустить, так сказать, да, ну... Это такая классическая, так сказать, тактика переговоров, да. Вот, поэтому я не исключаю, если бы там о хорошем, да, все-таки все равно, как бы, у этой войны должны быть какие-то горизонты, да, невозможно там ее вести бесконечно, потому что, конечно, когда мы говорим победить нацизм, там, условно говоря, там, во вселенной, ну, давайте ставить реальные цели перед собой, да. Вот, но если говорить о чем-то, так сказать, таком позитивном, но, в общем, это, конечно, признание, во-первых, это признание тяжелой ситуации, в которую попала Украина, раз. Во-вторых, это признание того, что они не очень понимают, что им дальше делать, два. В-третьих, это признание неуверенности в том, а что же будет делать Америка дальше, три. Да, и то, что перед этим, как вот сообщают СМИ, как бы, да, он поговорил с Блинкеном, так сказать, тоже важно. То есть позиция как-то согласована. Вот. Четыре, это на самом деле ощущение того, что, ну, скажем, вот в таком интенсивном режиме тратить деньги на Украину они очень долго не хотят. Ну, то есть они могут еще там помогать какое-то время, но вот эти все вот разговоры про то, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, ну, ясно изначально, что это было просто треп. Просто треп, как бы, и больше ничего. Что значит, сколько потребуется? 100 лет вы будете ее поддерживать? Там 200 лет, да? Ну, это же смешно, как бы. Ясно, что это чисто вот, ну, чисто потрепаться, как бы, да, ради того, чтобы это самое, там, какой-то хайп там словить и так далее, и так далее. Является ли, может ли являться этот звонок отражением вот этих вещей? Да, может являться. И, конечно, самое сенсационное, это упоминание о Стамбульских соглашениях. Но Стамбульские соглашения, да, они Владимиром Путиным, как бы, да, характеризовались как, в принципе, приемлемые для России, если вы помните, да? Он об этом сказал. Мы, правда, так до сих пор не знаем по пунктам, да, что там было записано, да, что, конечно, наводит тень на плетень, потому что удивительно, 2 года прошло, но ни российская сторона, ни украинская, никакая другая так полного документа проекта и не опубликовала. Там ходили какие-то версии, но, в общем, такого, так сказать, официально подтвержденного документа не было. Что говорит о том, что, видимо, там были какие-то компромиссы и уступки с обоих сторон, да. Вот. Поэтому интересно вот что. Интересно, во-первых, что французы, представляющие, так сказать, активно поддерживающую Украину страну, упомянули об этих соглашениях, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, да, мы помним, что Владимир Путин говорил об этих соглашениях как, в принципе, о таком документе, который мог бы решить проблемы, то есть приемлемым для России. Ясно, что за эти 2 года ситуация сильно изменилась, да, с тех пор, вот, сильно изменилась. Но, тем не менее, как бы, да, есть ли здесь какая-то надежда на переговорный процесс? Или на, вот, значит, то, что, ну, как бы, видеть, так сказать, горизонт этой ситуации? Ну, наверное, есть. Да, хотя при всем при этом надо понимать, что здесь масса рисков быть обманутыми. А быть обманутыми еще раз мы просто не можем себе позволить. Вот поэтому вопрос о серьезных гарантиях. Но вообще, если честно, да, вот этот вот звонок, он как раз вот, на мой взгляд, скорее укладывается вот в ту картину этой ситуации, которую, как бы, вот я здесь, ну, для себя я вижу, как бы, ее, ну, более-менее объективной, да, а она в чем заключается? И мы, собственно, я про это говорил вот и в наших передачах с вами. Я считаю, что, конечно, Запад ни на какую ядерную войну с Россией не пойдет. Не готов он к этому. Первое, да. Второе, так сказать, да, на самом деле и какая-то, ну, действительно грандиозная, крупномасштабная война с сухопутными силами тоже для него неудобно. То есть она возможна, но маловероятна. Но в случае, если Россия, так сказать, говорит о том, что она готова применять там ядерные силы, то, конечно, это тоже не нужно им. Вот, это второе. И третье, на самом деле, все равно какие-то переговоры рано или поздно будут неизбежны. Вот, конечно, все будет зависеть от конкретных обстоятельств, там, ситуаций и всего остального. Но, тем не менее, они будут неизбежны. Вот. И четвертое, что тоже важно, я думаю как раз, что ситуация по Зеленскому, помните, я говорил про выборы, говорил о том, что на самом деле на выборы его не пустят, потому что как не вполне легитимный президент, он более удобен для слива с точки зрения технологии. Но мне кажется, вот эти вот вещи, они тоже косвенно вот это мнение мое подтверждают, потому что как это можно сделать? Ну, надо убрать просто Зеленского и всю его команду. Взять и убрать ее нафиг, да, поставить каких-то других людей, вот, ну, не знаю, кого-то найдут там каких-нибудь там Пупкиных, Шмупкиных там и так далее, вот, которые вот возьмут и под это подпишутся. Хотя, конечно, все равно ситуация пока, это пока только такая зыбкая, туманная, так сказать, надежда, да, и не более того, и все равно, конечно, многое будет зависеть от развития ситуации, например, скажем, с выделением американцами помощи Украине раз, с результатами выборов в Европарламент 2, и с результатами выборов в Штатах президента 3. Единственное, что вот по Блинкину, если действительно вот этот Ли Корню, как бы, да, согласовал позицию с Блинкиным, то тут тоже такая вот появляется картинка, которая где-то, может быть, значит, соответствует тоже вот моей такой, как бы, догадке. Помните, я говорил, что в принципе, вот, например, у Байдена нет сейчас внешнеполитических побед. Но, в принципе, он мог бы себе такую победу организовать и мог бы выставить себя глобальным миротворцем, например, слив Украину. Но не слив ее, например, скажем, в таком, знаете, вот видите, типа того, все пошло нафиг там и так далее, а организовав нечто вроде переговорного процесса, который остановит войну на каких-то условиях, да, и тогда он может сказать: «Я президент Америки, спас мир». Вот Америка спасла мир. Я об этом вот упоминал. Вот я, опять же, я здесь в данном случае говорю просто как технолог, условно говоря. Вот был бы я там, условно говоря, советником там, какого-нибудь там Байдена, да, и мне бы сказали, ну-ка давай, так сказать, вот надо накидать там 20 вариантов событий, там, или там 10-15 вариантов развития. Вот это как один из вариантов мог бы быть. Другое дело, что, конечно, значит, здесь надо будет ну, тоже сделать хорошую мину при плохой игре и обставить это так, что это не победа России, а победа Америки. Но как вариант, возможно ли это? Ну да, возможно. Я, правда, не сильно верю в то, что они готовы на это пойти, но, возможно, они готовы это имитировать. Хотя, но это вот хорошее развитие событий. А плохое развитие событий – это вот что-то вроде того, что было перед СВО, когда они все сюда ездили, так сказать, с ними там разговаривали. Они сейчас могут сказать, вот мы еще раз попробовали как бы, да, поговорить с Россией, Россия ни на что не согласна, поэтому там надо вот интенсифицировать войну. Но я надеюсь, что так не будет. Сейчас новости, затем продолжим. Не переключайтесь. Железная логика. Возвращаемся в программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Единственный телеграм-канал, к которому он имеет отношение. Для ориентира там более 220,5 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Тоже переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Я просто продолжу, да, буквально. Вот, но тут главная эта проблема будет вот в чем. Да, например, они упомянули Стамбульские соглашения, и, как я уже сказал, Владимир Путин в своих интервью говорил о приемлемости соглашений. Но, как я уже сказал, они нигде не печатались, и как бы еще тогда вот весной, там, да, 22-го, я говорил, что, на мой взгляд, в этих соглашениях могли быть в качестве компромисса с нашей стороны предусмотрено выполнение Минских соглашений 2. А Минские соглашения 2, кто их почитает, это, в общем-то, автономия Донецка и Луганска в составе Украины. Это я к чему? Это я к тому, что вести переговоры на основе тех документов сейчас уже категорически будет невозможно. Поэтому здесь, так сказать, и хорошая новость, и плохая, как бы в пакете. То есть, если как бы они, в принципе, готовы там, к этому, к переговорам, так сказать, теоретически приступить, это как бы хорошо. Вот. А плохо, плохо-то вот что. Плохо то, что когда мы им давали такую возможность, да, они ее упустили. А теперь, как бы, да, пытаться нас соблазнить возвратом к Стамбулу и Минским соглашениям, да, но это как бы бесперспективно. И поэтому я и говорю, что здесь может быть как хорошая новость, так и плохая. То есть, грубо говоря, например, скажем, да, тоже такой заход, что вот, мол, смотрите, мы русским предложили даже вернуться к Стамбульским соглашениям, как бы, да, а они вот такие нехорошие, поэтому нам надо всем, так сказать, сплотиться, как бы, и ударить там, да, по русским там на Украине. Другой вопрос, что ударять особо нечем. Вот, например, все понты Франции, как бы, они немножко такие завышенные же, да, тоже они там что-то готовят, они это. На самом деле, вот, скажем, им там сконцентрировать какую-то серьезную силу очень сложно и с технической точки зрения. Но будем смотреть, как все это будет развиваться, потому что, ну, все равно, конечно, у, опять же, вот я об этом, мы рассуждали тут в программе, так сказать, Шурыгиным, там, Владиславом, «Война и мир» недели две назад было. Ясно, что у войны должны быть некие горизонты понятные там. Условно говоря, значит, когда была Великая Отечественная война, там, да, вот горизонт был понятный. Разгромить нацистскую Германию, как бы, да, войти в Берлин, там, и так далее, и так далее. Сейчас какой горизонт? Он в чем заключается? Непонятно, он довольно размытый, потому что, еще раз говорю, так сказать, да, там, победим окончательно нацизм на планете Земля. Ну, это, конечно, можно об этом говорить, но к реальности это имеет слабое отношение, это очевидно, да, поэтому здесь же тоже, я, опять же, я здесь рассуждаю, так сказать, как, так сказать, человек, который смотрит на вещи трезво. Вот, то есть, вот сам по себе звонок сенсационный, вне всякого сомнения. Упоминание Стамбульских соглашений тоже сенсационно. И хочется сказать, ё-моё, а где вы были? Вам разве не это предлагали? Это же вы сделали так. Вон этот Арахамия, так сказать. Это Арахамия говорила же, что это вот Джонсон приехал и сказал не выполнять. Но это же вы сделали так, что они не были, так сказать, выполнены. А теперь что? А теперь давай, так сказать, нам мозги крутить. То есть, с одной стороны, звонок сенсационный, открывает определенные перспективы. С другой стороны, как бы, это может быть вообще пустота, обман, как бы, да, или попытка даже, наоборот, обострить ситуацию. Посмотрим. Но в любом случае, я думаю, для Украины это, конечно, удар. Если это не заранее спланированная такая акция, а это произошло вне вообще консультации с украинцами, то, конечно, вот им еще раз такой щелчок по носу и, ну, грубо говоря, вот знаете, знаете, что называется, свое место. Вот, вы говорили, не, ничего про Украину без Украины, а тут раз вот этот звонит как бы Шойгу, он же как бы не через Киев позвонил, правильно? Не через киевскую АТС, да. Вот что важно. И еще по поводу, да, женевских переговоров и так далее, да, вот министр обороны российский сказал, ну, это известная наша позиция, она совершенно абсолютно справедливая, что, опять же, мы в другую сторону, можно сказать, никаких переговоров по Украине без России. Вы можете сколько угодно переговариваться, там, какие-то формулы обсуждать, там, даже не обязательно Зеленского, вообще любые. Вот, но без нас, как бы, это не имеет смысла. Если вы с нами не договоритесь, да, то дальше можете друг с другом можете договориться о чем угодно. То есть, если мы на это не будем согласны, то все это просто пустой звон, как бы, и больше ничего. Я посмотрел, не было никакой реакции из банковой, там вот и буйных, там немного осталось, но тем не менее есть, они еще никак не отреагировали вот на эти, на официальные сообщения и французской стороны, и российской стороны об этих переговорах. Затаились, видимо, поняли, что сказать-то им сейчас в данный момент нечего. Мимо них прошла эта информация. Ну тут такая штука, да, то есть есть, опять же, два варианта. Первое, это прошло мимо них, и у меня такое впечатление, что это мимо них прошло. Это реально прошло мимо них. И фактически тут тогда, если это мимо них прошло, то это им во всей, так сказать, неприглядности показывает, кто они для Запада. Они просто, так сказать, шестерки, которыми можно жертвовать как угодно, да? В этой ситуации что они могут сказать? Мы возмущены, так сказать, мы потрясены, как бы мы это самое. Ну, начните войну против Франции. Ну, вот будет интересно, да? То есть сказать нечего. И сейчас вот они, условно говоря, так сказать, это, как бы это самое... чешут репу, да, там, и это самое, и думают, а что вообще можно сказать? А второй вариант, если это было с ними согласовано, да, подобные вещи, то тогда, как бы, такое молчание может быть, ну, как бы, заранее спланировано. Но у меня такое впечатление, что реально, как бы, это вообще мимо них прошло, опять же, хотя бы в том числе потому, что, ну, на самом деле, на Украине очень быстро все протекает, вся эта информация вылетает, так сказать, да, поэтому они сейчас, видимо, осознают, созваниваются, скорее всего, да, уточняют, так сказать, да, тоже возмущаются и думают, что же им сделать, так сказать, то ли вот разораться, да, и поднять дым до небес, то ли притихнуть, но, вы знаете, у них другого способа, кроме как разораться, скорее всего, не будет. И вот я думаю, что им придется разораться, как бы, да, и сказать, что... Им надо сейчас, знаете, что такое изобразить? С одной стороны, сказать, что их предали, как бы, да, они не могут, потому что это основной миф на Украине, системообразующий, что Запад с нами, Запад нам поможет. Если кто-то из них, там, Зеленский или еще вот эта вся, так сказать, какая-то его кодла, кто-то из них скажет, Запад нас предал, ну, это будет очень серьезный удар по общественному мнению на Украине, потому что оно только за счет этого и держится. Оно держится за счет того, что Запад с нами, мы будем на Западе, значит, ради этого все жертвы. Вот, поэтому там разораться, что Запад предал, так сказать, скоты и прочее-прочее, им неудобно. То есть, но и никак на это не отреагировать. Отреагировать на это положительно они тоже не могут. Потому что тоже, как бы, что значит вернуться к Стамбульским соглашениям? Я же всем рассказали, кто им не дал к Стамбульским соглашениям вернуться. Получается, что, значит, Запад сначала убедил Украину вести войну. Украина в этой войне понесла тяжелейшие потери, начиная в первую очередь, так сказать, от людей, заканчивая территориями, да. А теперь, как бы, тот же Запад говорит, а что, давайте вернем к Стамбульским соглашениям. Ну, что-то нам поиграли, как бы, и что-то надоело, как бы, вот, давайте обратно туда. Но это же скотство. И это, кстати, хороший урок для всех. Да, кто, опять же, там, продолжает верить Западу, они к ним, к людям, которых они там называют своими союзниками, да, относятся как просто мусору. Вот тогда сказали, что давайте воевать, а сейчас говорят, ну, давайте вернемся к Стамбульским соглашениям, а почему нет? Вот, ну, в общем, ситуация, конечно, такая, в этом смысле интересная, да, и точно она не в пользу Украины, вот, по крайней мере, пока это так вот выглядит, ну, посмотрим на ее развитие. Да, на Банковой сейчас думают, как бы такое театральное возмущение с заламыванием рук. Ну так, чтобы не перегнуть. Чтобы не перегнуть, чтобы все-таки спонсорство-то и так на волоске висит, а тут да. Еще надавишь излишне. Байден тут в очередной раз, вернее, да, Блинкен дал интервью, очередной раз указал на место украинцев, что это расходный материал. Войска посылать не будем, будем подкармливать режим, но, значит, без нашего военного прямого участия. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Что касается этих соглашений стамбульских 22 года, в начале марта Wall Street Journal якобы вот некие тезисы опубликовала, правда, пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков прокомментировал материал. Он напомнил, что этот проект мира устаревший. Но действительно ситуация за два года серьезно поменялась. Но вот то, что обсуждали министры обороны Франции и России, и говорили, что можно взять за основу Стамбульские мирные инициативы, там же в материале Wall Street Journal говорилось, что по этим соглашениям, которые так и не были реализованы, сорваны Западом, Киеву запрещалось вступать в военные союзы, вот, но разрешалось двигаться в сторону ЕС. Вот. И, ну, как бы вот военный нейтралитет в этих соглашениях подчеркивался. Вполне возможно, вот от этого можно и отталкиваться. Хотите в ЕС, там, кружевные трусики, пожалуйста. Ну, их просто в ЕС не возьмут, как бы, а так пусть двигаются, конечно, да, с трусами на голове, так сказать, без трусов все равно. Это самое, да, действительно, вот опять много лет я говорил, я в этом действительно убежден. Именно военная угроза, собственно говоря, и она рассматривалась Россией как приоритетная проблема. А все остальное им так разрешали делать. Если вот тот, кто, опять же, следил или занимался этими отношениями в течение многих лет, тот это видел и понимал. Им, в принципе, вообще разрешали все. Практически все, и кроме одного, да, вот того, что Украина движется в инфраструктуру НАТО, вот, и, значит, это вот создает военную опасность для России. Может ли это быть основой для каких-то переговоров? Ну да, может. Может, потому что для нас это остается по-прежнему главной проблемой. Вот военная инфраструктура Украины. Вопрос в том, что сама, как сама Украина с этим справится, с этим вот, так сказать, нагнетанием, как бы вот на многие годы, вот и последние там два года вот этой вот пронатовской и антироссийской истерии, как перейти в другое состояние. То есть это может действительно фактически означать полный коллапс украинской государственности, потому что потребуется для этого вообще стопроцентная перезагрузка и тяжелейший кризис внутри. Потому что тогда вопрос, а зачем все эти жертвы были? Зачем? Для чего? Как бы? Ну, то есть Россия решала проблему. Военная угроза с территории Украины. И если эти переговоры, как бы, да, вдруг состоятся, пока я говорю, я пока бы не торопился, но если вдруг и до этого дойдет, получается, что Россия-то, она принесла некие жертвы и добилась того, чего она хотела, то есть устранение военной опасности со стороны Украины. А Украина, по настоянию Запада, принеся огромные жертвы, не добилась того, так сказать, чего они хотели. Вот вопрос в чем. Да, то есть если что-то такое, развитие такого события пойдет вот в этом примерно русле, это будет означать, ну, вообще крах вот вообще всей вот этой идеологической, так сказать, и псевдогосударственной украинской системы, потому что это точно совершенно повлечет за собой это мощнейший кризис. И уж точно совершенно снесет вот эту нынешнюю, так сказать, верхушку украинского государства, которая есть сейчас. Это потому что ее смоет совершенно точно, она просто не нужна будет никому. Вот. И для того, чтобы как бы сохранить как раз, что называется, лицо, даже так, да, им как раз им и надо уйти. Например, скажем, еще давно я говорил насчет Зеленского, что вот, а как может быть? Зеленский может сказать, я обещал не вести переговоры с Россией, и я их не буду вести. Ну, пошел он, так сказать, пинка тебе под зад, так сказать, вали, сейчас назначим какую-нибудь Петрушку, он будет вести. Вот, все равно, а ты можешь дальше там это самое рассказывать, писать мемуары, что вот я такой принципиальный, я вот не хотел вести, я вот герой такой, да. Ну, уйди героем, ну, хрен с ним, пусть уйдет, да. То есть, понятно, что это будет жалкий конец, как бы, да, вот, но это самое, горестная жизнь плута, как в этом осеннем марафоне, как бы, да, это будет жалкий конец, ну и хрен с ним, все, пусть он уйдет там и пишет про то, как он герой там, ну и так далее, и так далее. То есть, в принципе, так сказать, тоже приемлемый вариант. А в Евросоюз, на самом деле, Украину в этом случае там можно декларировать ее путь в Евросоюз, но ее не возьмут в Евросоюз просто потому, что это очень тяжело. Это очень тяжело, и будут там долго-долго-долго, так сказать, кормить всякими завтраками и так далее. Будет ли это полным решением проблем для России? Нет, не будет. Но все равно, как бы, да, главная проблема в приоритете – это военная безопасность. И если это будет решено, ну, да, как бы, да, здесь можно поискать какие-то, наверное, можно поискать какие-то варианты вот по этой ситуации. К тому же, ну, действительно, были вот эти Минские соглашения, и по этим Минским соглашениям, собственно говоря, много лет, ну, сколько, 8 лет Россия теоретически соглашалась на то, что Донецк и Луганск как бы вернутся в состав Украины, но на правах, так сказать, очень широкой автономии. Вот. Она соглашалась на это. Это тоже забывать этого не надо. Вот. Это было. Вот такие дела. Так что да, как есть ли здесь где-то что поискать? Есть. Только единственное, что, опять же, есть опасность того, и Запад сам создал ситуацию тотального недоверия, опасность того, что вообще... А можно ли вообще хоть какие-то договоренности с ними заключать? Вот в чем дело. Вот, вот вопрос, как это будет прогарантировано, как это контролировать, так сказать, как это все можно будет верифицировать и так далее, и так далее. Ну, хотя, на самом деле, опять же, здесь, если поработать, способы-то есть. Демилитаризацию проконтролировать там, да, можно, это не вопрос, это первое. А второе, ну, оставить за собой право, знаете, как тот же Израиль делает, вот как чуть что не понравилось, сразу-то ракета пролетела. Вот, вот, собственно, и все. То есть, грубо говоря, договорились, условно говоря, там, запустили некий процесс, вот этот процесс, там, предположим, пошел, вот. А если мы считаем, что вы его нарушаете, мы взяли, так сказать, и вот, например, мы вот узнали, что у вас вот какой-то там завод военный заработал, да, поперек соглашения, ну, в этот завод прилетает ракета. Вот, вот, вот так вот, если только так, а по-другому никак, по-другому никак. Или тогда, так сказать, действительно какая-то очень большая война, там, да, до непонятных совершенно каких-то пределов, границ и так далее, что тоже было бы нежелательно. Почему? Потому что это разрушит всех, вот в чем дело, да, и мы как бы из этих руин там тоже, это северное полушарие будет из этих руин подниматься, и неизвестно, вообще поднимется ли когда-нибудь. Вы совершенно точно отметили, что, чтобы все поменялось, нужна тотальная просто смена элит, да, нынешних, но на кого менять, это вопрос, да, хотя вспомнить того же Зеленского раскрутили за полгода из комика в президента, это как бы не вопрос. А другое дело, что Украина нахлебалась за эти годы и вместе с Порошенко, и вместе с Зеленским. Кстати, Порошенко вновь вылез, он, правда, особо глубоко никуда там не затыкался, вот, но давал интервью Аль-Джазире, арабский телеканал, катарский, и сказал, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах на Украине, вот когда они будут. А если Украина вступит в Евросоюз, а Порошенко в этом уверен, он будет баллотироваться в Европарламент. Но для проведения выборов на Украине Киеву необходимо добиться успеха в боевых действиях. Отметил Порошенко, до этого везде на телеэкранах мелькал, там, вышиванки, в общем, все. Сейчас вот уже все, черно-белый, значит, костюмчик, значит, белая маечка, черный костюмчик, все, все уже так по-европейски, по-европейски. Ну... На мой взгляд, Порошенко стреляный патрон. Хотя это самое. Хотя, конечно, он тут может тоже предложить себя и нам. Почему? Потому что когда-то Порошенко действительно был очень близок в своих контактах с российской элитой. Он много раз бывал в Москве, как бы, да. У него был общий бизнес с целым рядом, так сказать, представителей нашей элиты. Вот. Он на самом деле, как бы, да, имел там каналы связи и прочее-прочее. Но, на мой взгляд, возвращаться к Порошенко — это тоже не вариант. Что касается того, кого поставить... Ну, опять же, зная хорошо политический вот этот процесс Украины, могу сказать, да кого угодно. Кого угодно. Если, как бы, ну, условно говоря, между Западом и Россией будет достигнута договоренность, кого поставить на Украине, как бы, это вообще не проблема. Вы правильно заметили, что Зеленского раскрутили за полгода. Вот будет поставлена задача из кого угодно, так сказать, да, из Ишака, как бы, сделаем президента Украины. Что ему вложить в эти самые в уста, как бы, я вас умоляю. Это вот вообще напишем, так сказать, за два дня, как бы, да, все, что хотите, напишем, и он скажет что-нибудь такое, что обязательно срезонирует, он скажет, хватит, так сказать, кровопролития, там, вернем наших этих самых там солдат домой, как бы, да, вот, ну, это самое, восстановим экономику, двинемся там дальше, будем дальше думать и мечтать о Европе и тра-та-та, а эти все вообще, забудем о них, как о страшном сне, и все, его фамилия, ну, да, она будет ими играть роль, но не очень большую. Потому что, еще раз говорю, вот из Зеленского сделали эту куклу просто вот на раз-два. Просто это же абсолютно ручной был проект, который просто сочинили на коленке и реализовали реально за полгода. Поэтому в ситуации кризиса очень легко переломить общественное настроение в другую, так сказать, сторону. Поэтому фамилию называйте вообще любую там, да. Вот, через забор ногу, так сказать, задерещинский там, да, и так далее. И мы сделаем из него президента. Вот и все. Там Коломойский вроде делал из него президента, но, как говорится, Буратино съел своего папу Карла. Коломойский сидит. Сейчас новости, затем продолжим. Не переключайтесь. Железная логика.